Глава 8. С утра в пятницу у Наташи были большие планы: поискать для Тимоши развивающие игры, купить несколько хороших книг и съездить, наконец, в Кунсткамеру. «Стыдно жить в Питере», — укоряла она себя, — «и не знать толком ни одной достопримечательности. Тоже мне, бывшая учительница». Однако, возвращаясь из детского садика, Наташа решила, что одной в музее идти скучно, да и погода сегодня на редкость неподходящая. Подходя к дому, определилась окончательно. Никуда она сегодня не поедет, а будет балбесничать весь день и читать что-нибудь эдакое, интеллектуальное. Или не интеллектуальное, а просто для своего удовольствия. Детектив, например. Причем не особенно заумный. Ветер трепал ей волосы, слабое мартовское солнышко почти не грело, и Наташа уже представляла, как пролежит полдня на кровати в теплой комнате, а потом сладко поспит после обеда. «Елки-палки, а ведь я так превращусь в подобие господина Боброва», — неожиданно пришло ей в голову. Представив себя оттягивающей щеки в разные стороны, Наташа расхохоталась, так что на улице на нее удивленно обернулся какой-то прохожий. «А ведь и правда, я совершенно ничем не занимаюсь», — думала Наташа, подходя к двери. «И самое интересное, получаю массу удовольствия, просто от безделья. Хотя, конечно, со временем это пройдет». Она вставила ключ в замочную скважину, но дверь неожиданно поддалась под нажимом и открылась. «Все-таки Эдик не прав. Подобная забывчивость к добру не приводит. Заходи, кто хошь, бери, что хошь», — приговаривала в таких случаях ее рязанская бабушка. Быстро раздевшись, Наташа поднялась на второй этаж и уже собиралась уйти в свою комнату, но тут ее внимание привлекла открытая дверь в конце коридора. Именно в той дальней комнате, где жили Игорь Сергеевич Бобров со своей супругой Аллой Дмитриевной. Осторожно, почти на цыпочках подойдя поближе, Наташа заглянула внутрь. В этой комнате ей не приходилось бывать раньше. Странные кресла с изогнутыми ручками и неудобными спинками, маленький диван, покрытый черным пледом с белыми иероглифами, современный столик со стеклянной столешницей. В обстановке явно чувствовалось влияние Аллы Дмитриевны. «Понятно, почему Игорь Сергеевич предпочитает проводить время в гостиной», — пришло в голову Наташе. Неожиданно она заметила, что слева от входа есть еще одна дверь, а ей в голову не приходило, что здесь смежные комнаты. Осторожно толкнув ее, Наташа просунула голову в щель, увидела краешек кровати и быстро высунула голову обратно, застыв на месте. Почему-то ей было совершенно ясно, что именно она увидит в соседней комнате. В том, что на кровати сейчас лежит мертвое тело, Наташа нисколько не сомневалась. Вопрос был только в том, чье это будет тело. Собравшись с духом, глубоко вздохнув, она толкнула дверь и одновременно услышала низкий женский голос. «Я полагаю, мы можем придумать что-то еще. Но, по-моему, девочка прекрасно себя зарекомендовала. А потом, ты оценила его реакцию?» «Да уж, непосредственно на себе», — второй голос принадлежал Алле Дмитриевне. «Откровенно говоря, повторения мне не хотелось бы, но если для пользы дела, то почему бы и нет?» Одним взглядом охватив обстановку комнаты, Наташа увидела пустую кровать, покрытую желтым покрывалом с цветами, и две женские фигуры у окна — Аллы Дмитриевны и Елены Семеновны. Не дожидаясь, пока ее заметят, она выскочила за дверь в коридор и остановилась. Щеки горели так, что Наташа приложила к ним ладони, но это не помогло. Стыдно. Мало того, что подслушала чужой разговор, так еще и нафантазировала какой-то бред. Господи, мертвое тело, а еще собиралась детектив читать. Она пошла в свою комнату, на ходу доставая ключи из кармана джинсов и решая, что именно выбрать на сегодня из чтения. Пожалуй, подойдет «Дон Кихот» или «Тартюф». И никаких детективов. Провожая Наташу взглядом, стоявший за углом мальчик Жора ухмыльнулся. Но ухмылка получилась больше похожей на гримасу. Смешно. Нет, ей-богу, смешно. В этом доме все только и делают, что подглядывают друг за другом. Кухарка за Илоной, Бобровы за стариканом, а теперь еще и чернявая стервозина за самой Аллой Дмитриевной. Судя по тому, с каким лицом она выскочила из комнаты, услышала что-то весьма неприятное. Да, а для полноты картины надо приписать сюда саму мадам, которая, похоже, прослушивает все телефонные звонки. Ухмылка исчезла с красивого лица мальчика, оно стало озабоченным. Однако, слезущей не в свои дела женушкой нашего обожаемого Эдика, нужно бы что-то сделать, а то она что-нибудь не то узнает, если уже не узнала. Поразмыслив, мальчик Жора подошел к комнате Бобровых и постучался. Прошло не меньше 20 секунд, прежде чем дверь распахнулась, и в проеме появилась Алла Дмитриевна, с легким недоумением взирающая на секретаря сверху вниз. «Добрый день, Алла Дмитриевна!» — обаятельно улыбнулся тот. «Здравствуй. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Интонация ее ясно давала понять мальчику, что от него требуется как можно скорее изложить свое дело и оставить госпожу Боброву в покое. «Алла Дмитриевна, к вам сейчас в комнату заходила супруга Эдика». Секретарь сделал небольшую паузу, чтобы смысл сказанного дошел до женщины. «И пробыла у вас, как я понял, достаточно долго. Она не сказала случайно, куда направляется? Мне нужно ее найти, а сотовый телефон у нее недоступен». Высокомерие на лице Аллы Дмитриевны сменилось удивлением. Затем взгляд скользнул в сторону. «Вспоминай, вспоминай», — злорадно подумал мальчик, «что вы тут такого обсуждали с подругой в последние 10 минут?» «Скажи мне, Жора», — задумчиво проговорила наконец Боброва, «а ты не заметил, как долго мы с женой Эдуарда разговаривали?» «Точно не могу сказать, Алла Дмитриевна», — отрапортовал секретарь. «По-моему, 5-10 минут, может быть, 8. Да, пожалуй, 8. С другой стороны, может быть, и 7. Хотя 8 все-таки ближе». Алла Дмитриевна собиралась сказать что-то резкое, но передумала и пристально взглянула на Жору. Тот стоял перед ней с идиотской улыбкой сержанта, которого только что перед всем строем похвалил генерал. «Спасибо, Жора. Нет, я не знаю, куда она пошла. В любом случае, спасибо». Последнее слово много значило для мальчика Жоры. Продолжая улыбаться, он попрощался и вернулся в кабинет Евгении Генриховны. Приобрести как минимум одного союзника в доме — это очень, очень неплохо, особенно если союзник никто иной, как Алла Дмитриевна. В том, что она верно оценила его визит, Жора не сомневался. В то время как Наташа стояла перед приоткрытой дверью, гадая, чей труп она увидит на кровати, Эдик Гольц решил сделать небольшой перерыв, отпросился с работы на 2 часа и отправился в магазин выбирать своей жене подарок. Повода для подарка не было, но Эдик собирался его придумать. Дарить Наташе всякую ерунду доставляло ему огромное удовольствие. В конце концов, если нашелся человек, который заботится о нем после смерти Элины, то он может и должен отплатить ему тем же. В раздумьях, бродя по торговому центру и наблюдая свою бледную физиономию, многократно отраженную в сверкающих витринах, Эдик размышлял о том, как же ему повезло с Наташей. С ее появлением в его жизни такая неловкая, в общем-то, вещь, как постель, превратилась для Эдика в источник удовольствия, и он мог спокойно делать что угодно, не боясь гневного или еще того хуже, презрительного окрика. С Наташей все было просто. Подумав об этом, Эдик улыбнулся, выбрал подчеркнуто простую и очень дорогую модель часов и пошел оплачивать приобретение. Ольга Степановна с утра соорудила салат из обжаренной трески, как любит маленький, без лука, сварила бульон с фрикадельками и сообразила, что фрукты на десерт у нее закончились. Можно было бы попросить мальчика Жору съездить за ними, но Ольга Степановна захотела прогуляться сама. Благо, хороший магазин находился недалеко. Пока Эдик вдумчиво рассматривал витрины с часами, Ольга Степановна не менее придирчиво изучала содержимое прилавков с фруктами. «Бананы для Тимошеньки и яблочек можно бы для него взять, только ведь они не хорошие, а Жене виноградику побольше». Наконец, фрукты, необходимые для всего семейства Гольц, были сложены в тележку, и Ольга Степановна предалась более приятному занятию. С такими же чувствами, с какими любящая бабушка выбирает подарок внуку, она подержала в руках мохнатые киви, убедилась, что они незрелые, исследовала чахлый сморщенный авокадо, поморщилась и купила манго. По вкусу, как крыжовник с елкой, но, говорят, полезно. Мальчик хоть и здоровенький, тьфу-тьфу-тьфу, но весной витамины нужны. Добравшись до дома, Ольга Степановна обнаружила, уходя, она опять забыла закрыть за собой дверь. И обрадовалась, что Евгения Генриховна сегодня весь день на работе, а то задала бы ей жару за такую забывчивость. Женечка, конечно, человек добрый, но если что не по ней, то, боже упаси. Ольга Степановна прислушалась. Тишина. Нет, кажется, никто ее оплошности не заметил. Напивая негромко себе под нос, Ольга Степановна разобрала пакеты с продуктами и обнаружила, что оставила в кармашке сумки желатин. «Ой, старею я, старею», — сообщила она самой себе, слегка кокетливо поглядывая, как в зеркало, на стеклянную дверцу шкафа с посудой. В ней отражалась моложавая, крепкая женщина с аккуратно уложенными седыми волосами и маленькими морщинками вокруг глаз. Поправив совершенно невыбившуюся прядку, Ольга Степановна надела фартук и пошла в прихожую за желатином. Там никого не было. Но у Ольги Степановны появилось ощущение, словно кто-то недавно проходил здесь. Она удивленно огляделась, не понимая, что это значит. То ли слабый запах витал в воздухе, то ли герберы в вазе стояли как-то иначе. Непонятно. Вытащив из сумки пакетик с желатином, Ольга Степановна собиралась вернуться на кухню, но что-то ее остановило. Медленно и как-то неохотно она подошла к тяжелой резной двери в гостиную. Ни голосов, ни каких-либо звуков из-за двери не доносилось. Но у Ольги Степановны сложилось четкое впечатление, что ей стоит войти в комнату. Сопротивляясь неожиданно возникшему глупому желанию, она хотела повернуться и пойти обратно в кухню, но дверь притягивала, манила, настойчиво просила открыть ее и заглянуть. Сжимая в руке гладкий бумажный пакетик, Ольга Степановна дотронулась до витой металлической ручки и чуть не одернула пальцы. Ручка оказалась вдруг теплой. Наконец она потянула дверь, та открылась, и Ольга Степановна вошла в гостиную. Комната была пустой. Собственно, этого и следовало ожидать, но какое-то непреодолимое внутреннее чувство заставило женщину подойти к окну и внимательно осмотреть сад. Никого. Ни старика, ни даже прохожих за оградой не было. Ольга Степановна глубоко вздохнула и повернулась. В ближнем кресле, повернутом к окну, лежала Илона. Подвернув ноги под себя, а на шее у нее вздулась багровая полоса с таким синеватым оттенком, какой бывал много лет назад у советских куриц. Эти куриные тушки с неожиданной четкостью встали перед глазами Ольги Степановны, заслонив на секунду лицо девушки с отвалившейся челюстью и высунутым неправдоподобно далеко сиреневым языком. Мертвая Илона смотрела куда-то на гардины, и Ольга Степановна чуть не обернулась, чтобы посмотреть туда же. Остановило ее что-то, валявшееся на полу у кресла и приковавшее ее взгляд. Пряди черных, обстриженных волос Илоны, а на них — ножницы. Ольга Степановна перевела взгляд на труп, заметила криво искромсанные волосы вокруг лица и дико закричала. Звонок застал Макара, когда он возвращался к машине. Растерянно захлопав себя по карманам, Илюшин тихонько выругался. Он думал, что здесь мобильник уже не будет работать, вот и спрятал его черт знает куда. Неизвестный названивал долго и упорно. Наконец Макар нащупал телефон и прижал его к уху. «Да, я слушаю». Пауза. «Господин Илюшин?» «Да, я. С кем я разговариваю?» «Это Евгения Генриховна». «Господин Илюшин, мне нужна ваша помощь». «Вот так. Без предисловия, без «как ваше здоровье?» Впрочем, Деловая женщина, что с нее взять? «Чем я могу помочь?» — вежливо поинтересовался Макар. «В моем доме произошло убийство. 2 часа назад». Макар охнул про себя и тут же собрался с мыслями. «Кого убили?» — быстро спросил он. «Илону, мою помощницу по дому. Ее задушили и оставили тело в гостиной». Макар тут же вспомнил высокую черноволосую девушку, при встрече зазывно махнувшую было в его сторону тыщеватым бедром, но быстро оценившую, что с ним ей ловить нечего. Он еще тогда подумал, что девушке лучше убирать волосы в прическу, они ей явно мешали. Интересно, что голос у Евгении Генриховны почти не изменился. Не похоже, что она волнуется. Сильная женщина. «Вы вызвали милицию, я надеюсь?» «Разумеется. Она сейчас в доме. Излишне объяснять, что я не рассчитываю на профессионализм ее сотрудников и не думаю, что они раскроют преступление». «А вам нужно, чтобы преступление было раскрыто?» — не удержался Макар. И пожалел о своем вопросе. Телефон вполне может прослушиваться, даже если госпожа Гольц звонит с сотового. Да и вопрос неумный. Евгения Генриховна помолчала секунду. Макар услышал в трубке тихий скрип открываемой двери и негромко, но очень резко сказала: «Мне нужно, чтобы вы нашли убийцу». «То есть вы хотите, чтобы я вернулся?» — ответил Макар вопросом на вопрос. «Вы хотите, чтобы я прервал выполнение своего задания?» В трубке повисло молчание, на сей раз куда более долгое. В конце концов госпожа Гольц приняла решение. «Нет, не хочу. Но я прошу вас помочь. В любом случае, вы же детектив». «А вот это очень по-женски», — усмехнулся Макар. «Действительно, я же детектив. Правда, нахожусь за 1000 километров от места преступления, но все-таки...» «Евгения Генриховна», — проникновенно сказал он, — «помочь вам я сейчас могу только одним — посоветовать другого хорошего детектива. Все остальные варианты требуют моего присутствия. Если вы хотите, я тотчас развернусь и поеду в Питер. Если нет, то запишите телефон Сергея Бабкина. Он в Москве. Вот все, чем я могу вам помочь. Хочу предупредить. Если вы выберете Сергея, то больше не обращайтесь ко мне за помощью в данном вопросе. Вмешиваться я не буду. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь, и ничем другим. Что вы выбираете?» «Диктуйте телефон», — не раздумывая ответила Евгения Генриховна. «И будьте любезны, позвоните вашему другу. Предупредите его». Через 5 минут, поговорив с Бабкиным, Макар уселся в машину и начал, по выражению Сергея, морщить извилины. «Любопытно, любопытно. Может статься, что убийство вообще не имеет отношения к исчезновению девушки. Даже, скорее всего, что не имеет. Но может быть и наоборот. В любом случае, пока известна только личность убитой, в отличие от той несчастной, которая похоронена под простым деревянным крестом около деревенской церкви. Правда, рассказ батюшки кое-что прояснил, но не все. В частности, самого главного — где Элина Гольц? Но Макар уже был уверен, что дорога Элины закончилась не здесь. Он завел машину, посмотрел на карту и тронулся с места. Через 5 минут в зеркале перед его глазами отражался только позолоченный крест, но скоро исчез и он. Сидеть в кресле Сергею было неудобно, но он не показывал виду. Он вообще не любил кресла, особенно такие мягкие, предпочитая устраиваться на полу. Но позволить себе расположиться на ковре в чужой гостиной не мог. Интересно было наблюдать за реакцией людей, стоящих в комнате. Никто из них не садился. Тело уже увезли, милиция уехала час назад, никого, разумеется, не задержав, и теперь у Сергея была, как выразилась Евгения Генриховна Гольц, полная свобода действий. Возникал один закономерный вопрос. Как ей распоряжаться этой свободой? Бабкин еще раз оглядел людей в комнате. Ему нравилось почему-то называть их персонажами. Итак, персонажи. 3 дамочки разного возраста, из которых одна, самая старшая, потихоньку утирает глаза платочком, вторая нервно теребит рыжий локон, а третья с бледным, взволнованным лицом к чему-то прислушивается. У мамы Бабкина была своя классификация всех особ женского пола, и сейчас он без труда определил видовую принадлежность каждой из присутствующих. Утирающая глаза платочком, безусловно, хозяюшка. Рыжая бледная кобылка — стерва рациональная. Маленькая брюнеточка с лохматой гривкой — замухрышка. Теперь с мужиками. Евгения Генриховна успела познакомить Сергея со своим сыном Эдуардом, но сейчас того не было в комнате. Впрочем, даже если бы и был. По своему опыту Бабкин знал, насколько непредсказуемыми могут оказываться такие бесцветные, неплохо зарабатывающие мужики, воспитанные сильной и успешной мамой. Про Эдуарда Гольца он слышал еще от Макара, но тот о нем собственного мнения составить не успел. «Ну что ж, и мы не будем торопиться», — решил Сергей и перевел взгляд на вальяжного мужчину в замшевом коричневом пиджаке. «Ага, брат Евгении Генриховны, по совместительству муж рациональной стервочки, пожалуй, самый собранный из всех присутствующих, и стоит в такой позе, ненапряженной, и к супруге со словами утешения не подходит». Только Сергей это подумал, как рыжая дамочка, нервно мотнув головой, подошла к супругу и негромко сказала что-то. Тот не отозвался. Дамочка повторила, наклонившись к мужу поближе, и тогда тот ответил. Что именно, Бабкин, конечно же, не расслышал, но зато увидел, как женщина дернулась и резко отошла от мужа. Постояла секунду, словно в нерешительности, и вышла из гостиной. Бабкин бросил взгляд вокруг себя, но никто не обратил внимания на то, что произошло. Все стояли, задумавшись по разным углам комнаты, и со стороны представляли собой довольно занимательную скульптурную группу. А вот еще фигура. Темноволосый парень лет 30, смесь Джеймса Бонда и жиголо, как определил его для себя Бабкин. С него он и решил начать. «Слушай», — Бабкин неуклюже поднялся с кресла и сделал шаг к Бонду. «Подсоби, будь другом. Надо бы стульев принести. Из кухни там или еще откуда». Прежде чем ответить, парень помолчал пару секунд, изучая непонятного толстяка, глыбой нависшего над ним, но потом решился. «Пойдемте, из столовой принесем. Действительно, все стоят как памятники». Он не договорил, но Бабкина позабавило сходство их ассоциаций. Не торопясь, он вышел за парнем из гостиной и свернул в длинный коридор. «Меня, кстати, Сергеем зовут», — негромко напомнил он о себе, когда они дошли до столовой. Парень встрепенулся. «А меня Жорой!» И пожал Бабкину руку. «Извините, я со всеми этими делами даже не представился». Бабкин неопределенно махнул рукой. «Дело, мол, обычное, убийство на всех так действует». Вместо того, чтобы взять стулья и перенести в гостиную, Жора сел и потер лоб рукой. «Черт, никак в себя не приду!» Он помотал головой точь-в-точь, как недавно рыжая кобылка. «Утром с Илонкой болтали, а через час...» «Ее нашли вы?» «Нет. Метрдотель наша закричала, как резаная, и я прибежал, а она в кресле лежит». На лице Жоры явственно отразилось воспоминание о том, что он увидел. «Не понял, кто это, метрдотель?» «Та бабулька с седыми волосами. Она в доме за всю еду отвечает, вот и зовем ее метрдотелем. По-хорошему, надо бы ее кухаркой звать, только вот ей не понравится». «Хорошо, когда для тебя еду готовят», — протянул Бабкин, присев наискось от Жоры. «У вас ведь семья большая?» «У них», — поправил его парень. «Я-то, к сожалению, не семья». Он усмехнулся, но ухмылка получилась неестественная. «Я, так сказать, золотая рыбка, которая на посылках». «А старуха у нас, значит, госпожа Гольц», — хмыкнул про себя Бабкин. «Любопытное распределение ролей». А Жора продолжал, не обращая на него внимания. «Семья тут состоит из двух человек. Из Евгении Генриховны и нашего маленького Эдика. А все остальные, так сказать, обслуживающий персонал». «Опять не понял», — помотал головой Бабкин. «Вот женщина, рыжая такая, и ее муж. Они разве не родственники? И еще одна с черными волосами, помладше. Мне показалось, она родня хозяйки». Жора помолчал немного, разглядывая свои ногти. «С маникюром», как отметил Бабкин. Потом тоном легкого превосходства протянул. «Понимаете, Сергей, жизнь наша так устроена, что формально можно быть в родстве. А фактически удовлетворять чьи-то потребности. И терпеть вас будут только в том случае, если вы хорошо их удовлетворяете. Если же плохо, попросят вон в любой момент. А это, по-моему, и есть главный признак обслуживающего персонала. Самоуверенный дурак, поставил диагноз Бабкин, причем со склонностью к заумствованию. Будет трепаться до посинения обо всех и забудет, как меня зовут к концу своего монолога. Ну что ж, это и хорошо. Пускай поет. Только Сергей открыл рот, чтобы задать очередной вопрос, как Жора прекратил рассматривать свои ногти, перевел на него глаза и неожиданно спросил. «Ну что, господин детектив, понесем стулья страждущим? Или вы еще не все узнали?» Спустя полчаса в кабинете Евгении Генриховны Сергей говорил. «Собственно говоря, что вы ожидаете от меня услышать? Кроме того, что ваш секретарь отличается редкостной проницательностью, я вам пока ничего сообщить не могу. Да и так не исключаю, что информацию он получил от вас». «Нет», — отмела его предположение хозяйка. «Мальчику я, разумеется, ничего не говорила. Да и дело вовсе не в том. Просто, видите ли, поскольку известно, кто убил Илону, ваше присутствие было нужно вовсе не за тем, чтобы подозревать кого-то из домашних». Слегка опешив, Сергей уставился на Евгению Генриховну во все глаза. Лицо у нее было бледное, губы стянулись в тонкую красную ниточку, но впечатление невменяемой женщины она вовсе не производила. Скорее даже наоборот, Бабкин готов был поклясться, что госпожа Гольц принадлежит к той категории людей, которых опасность заставляет мобилизовать все силы. Бизнес-вумен, одним словом. К таким женщинам Бабкин относился настороженно, видя в них исключительно заказчиков и партнеров, но никак не подруг жизни настоящего мужчины. Нет, женщина-подруга должна быть существом нежным, мягким, а после убийства, совершенного в ее доме, она должна утирать тонким платочком слезы и говорить прерывающимся голоском. Однако голос Евгении Генриховны не только не прерывался, в нем вообще не было слышно ни малейшего сомнения. «Известно, кто убил Илону». «Я вас правильно понял», — осторожно уточнил он. «Вы знаете, кто убил девушку?» «Разумеется, знаю», — раздраженно отозвалась Евгения Генриховна. «Простите мое нескромное любопытство, но зачем тогда вам нужен я?» Госпожа Гольц пристально посмотрела на Бабкина темными, почти черными глазами, и он почувствовал некоторое замешательство. «Черт, ну не умеет он с такими бабами работать. Вот с мужиками любыми за 5 минут находит общий язык, а с такими, пускай бегемота посылают, он обаятельный». Не к месту всплыла у него в голове цитата, и он недобрым словом помянул Макара. «Ваш сарказм неуместен», — наконец сухо проговорила Евгения Генриховна. «Я сейчас изложу вам все обстоятельства, а вы ответите мне на некоторые вопросы». Через 15 минут, закончив записывать, Бабкин постарался осмыслить ситуацию. «Итак, мы имеем Степана Затраву, движимого желанием завладеть бизнесом госпожи Гольц. Мы имеем с его стороны ряд действий, направленных на моральное подавление противника. Короче говоря, война войной. И, наконец, военные действия дошли до того этапа, без которого полноценная война не война, а именно до физического уничтожения противника». Сергей покачал головой. «Честно говоря, Евгения Генриховна, такой сюжет очень подходит для фильма про сицилийскую мафию, но не очень годится для наших российских реалий». «Не вижу в нем ничего необычного», — парировал госпожа Гольц. «Если люди Затравы считают возможным переломать руки одному из моих мастеров, то почему бы им не сделать следующий шаг? А потом вы забываете об одной важной вещи». «О какой?» «О волосах, которые отрезали. Я ведь говорила вам, когда Ольга Степановна нашла девушку, у той были отрезаны волосы, и сверху лежали ножницы». Бесстрастный тон, которым Евгения Генриховна излагала подробности, заставил Бабкина примерить на нее роль убийцы. Но в следующую секунду госпожа Гольц произнесла тем же невозмутимым тоном. «Кстати, что касается меня, то у меня алиби на целый день. Я была в своем офисе с самого утра». «Волосы, черт, еще и волосы, а еще не в меру активный конкурент. Хорошая у меня петрушка вырисовывается». «Что вы хотели у меня спросить?» Бабкин решил переключиться. «Во-первых, нужно ли мне рассказывать в милиции, что я сообщила вам?» «Нужно, конечно», — без колебаний ответил Сергей. «Им ваша информация может помочь раскрыть преступление, потому что, согласитесь, возможности прокуратуры куда больше, чем возможности одного отдельно взятого детектива. А потом вам сокрытие истории о нападении на ваш бизнес вообще ничего не дает. Да я и не сомневаюсь, что через очень короткое время следователь будет в курсе. Поэтому чем меньше неправды, тем лучше». «Ну что ж», — кивнула головой Евгения Генриховна, — «вполне разумно. Тогда второй вопрос. Вы, лично вы, согласитесь взяться за это дело?» Старательно взвешивая слова, Сергей ответил. «Видите ли, я пока не вижу, чем могу быть полезен. Ведь фактически дело идет о собирании улик. Понятно, что Затрава не сам убил вашу несчастную уборщицу. Следовательно, надо перешерстить все его окружение, выяснить, кого он применяет для таких дел, допросить и так далее. Со всем этим два опера справятся на порядок лучше, а главное — быстрее меня. Хотя бы потому, что у них есть корочки, и люди обязаны с ними разговаривать, а со мной — нет». Бабкин решил не объявлять раньше времени, что корочки есть и у него, честно купленные 2 года назад за не слишком большую сумму. Но он искренне не понимал, что может сделать в данной ситуации. «Все сказанное вами справедливо, за исключением одного», — заметил Евгения Генриховна. «Если бы наши правоохранительные органы работали честно, я бы не обратилась к вам. Но Затрава покупает всех. Я не сомневаюсь». Она не договорила, но Бабкин понял. В голове у него мелькнула мысль, что при таком раскладе его труп, как и труп дочери госпожи Гольц, Макар будет искать до конца своих дней. Но детектив постарался неприятную мысль отогнать. «В конце концов, сейчас же не бандитские 90-е. «Сейчас бандитские 2000-е», — шепнул зловредный голос в голове, но Сергей не стал его слушать. «Так что вы хотите от меня?» — устало повторил он в третий раз. «Я хочу, чтобы вы собрали улики, чтобы вы нашли человека, который убил Илону». «И что вам это даст?» «Многое. Тогда мои слова будут подкреплены фактами. Тогда делом будет заниматься уже не районная прокуратура или кто там его расследует, а совсем другие люди». «Хорошо», — кивнул Бабкин, сдаваясь, «но мне нужны все данные по убийству». «Тут можете не волноваться», — махнула рукой Евгения Генриховна. «Вам окажут полное содействие». Фраза про полное содействие подействовала на Бабкина странным образом. Он неожиданно ощутил себя новобранцем перед лицом генерала, выигравшего несколько ожесточенных сражений. Или мелким просителем перед лицом, облеченным такой властью, что о ней можно говорить только шепотом. «Разрешите откланяться», — уже просилось у него с языка, но тут Евгения Генриховна пододвинула к нему бумажку, предварительно что-то написав на ней. «Вот сумма», — пояснила она, глядя в непонимающие глаза Сергея, «которую вы получаете в любом случае. Плюс еще столько же, если находите исполнителя. Вот по этим телефонам будете связываться со мной. А вопрос со следователем я решу в ближайшие 4 часа. Все, что знают они, будете знать и вы». «Аудиенция окончена», — понял Сергей, встал, аккуратно свернул бумажку, поклонился и быстро вышел из комнаты. За дверью он еще раз посмотрел на число, выписанное красивым почерком без наклона, хотел что-то сказать самому себе, но только махнул рукой. Интересно, как его Макар охарактеризовал, если ему предлагают такие деньги? Интересно, какая гадость тебя ждет, если тебе предлагают такие деньги? Поправил его тот же зловредный внутренний голос. На этот раз Бабкин решил к нему прислушаться и быть очень осторожным. На следующее утро, сидя в гостиничном номере, Сергей изучал данные по убийству Илоны Андреевны Ветровой, 22 лет, русской, незамужней, приехавшей откуда-то из-под Тулы. Убита около полудня, задушена куском бечевки. Бечевка валялась тут же, рядом с местом преступления. Судя по всему, девушка задушена в том же кресле, где ее нашли. Волосы обрезаны обычными ножницами, которых в каждом хозяйственном магазине по 3 штуки на стольник. Ножницы демонстративно брошены на волосы сверху. Убийца, по-видимому, проник в дом через наружную дверь. Ни камер, ни сигнализации там не установлено, а некоторые из живущих в доме вообще не закрывают ее за собой днем. Дама, работающая поварихой, призналась, что забыла закрыть дверь, уходя в магазин. И она же нашла тело около 2 часов дня. Любопытно, любопытно. Надо бы получше присмотреться к дамочке. Чем больше анализировал Бабкин данные, тем сильнее крепло в нем ощущение, что в доме должен быть сообщник. Просто не может его не быть. Нужно было знать кучу вещей, что дверь оставляют открытой, что в доме именно в тот день никого не будет, что жена Эдуарда Гольца отводит ребенка в садик, а жена Боброва уезжает в свою галерею. Хотя постойте, вот как раз жена Гольца была днем дома. И Боброва, кстати, сказать, тоже. «Полный бред», — выругался Сергей и поднялся со стула. Стул освобожденно скрипнул, но преждевременно. Бабкин сел на место, и ножки издали жалобный звук. «Полный бред! Что за убийство в присутствии 3, а то и 4 человек в доме? В любой момент исполнителя могли заметить. И потом, откуда он знал, что девушка будет убираться в гостиной именно в это время? Вот если ему было все равно...» Сергей опять встал со стула и подошел к окну с видом на помойку. Машина, стоявшая около мусорных контейнеров, вытряхивала длинной железной лапой их содержимое себе внутрь. Сергей заметил мелькнувшую среди каких-то объектов игрушку и засохшие цветы. «Все равно. Да, убийце вполне могло быть все равно. Тогда он шел убивать не конкретную Илону Ветрову, а любого человека, который оказался бы в доме. Желательно женщину, потому что ему нужно было обрезать ей волосы. Но и с мужчиной он бы справился. А в таком случае ему нужно было знать не так уж и много, что дверь часто не запирают, что в доме постоянно находятся какие-то люди, что выйти можно через заднюю дверь, а камер слежения нет. Собственно говоря, достаточно даже для неподготовленного человека, а уж если затрава держит своего мастера для подобных дел, то и подавно. Удовлетворенно хмыкнув, Бабкин налил в любимую чашку, которую всегда возил с собой, сока, и выпил его одним глотком. Пора было приступать к активным действиям.